Глава 55. Пока едем домой, как сказал Алекс, слушаем удары капель о крышу машины. Едем медленно, пробиваясь через вечерние пробки. Кожу на щеках стягивают высохшие слезы. Я моргаю с трудом, и от переизбытка эмоций клонит сон. Читала, что после перенесенного стресса организм требует перезапуститься, а сон помогает разгрузить нервную систему. Вот уже вижу знакомый дом, шлагбаум, под которым проезжаем и ныряем на подземный паркинг. Здесь еще тише, чем снаружи. Машина мягко тормозит, и мы останавливаемся. Сердце клокочет в груди и болезненно тарахтит. Приехали. Взгляд Алекса касается моих коленей. Часы показывают ровно 10 вечера. Мой самолет улетел, и, наверное, нужно предупредить Таню, что жемчужинки с Мерсом какое-то время придется побыть в большом поместье Марина. Голодная? Нет, не знаю. Тру лоб. У меня в желудке пустота, но я просто не могу мыслить о еде, когда моя жизнь в очередной раз перевернулась. Не отказалась бы от кофе. Алекс не смеет меня коснуться, хотя я вижу, как ему хочется. Он выходит и, обойдя машину, открывает мою дверь и подает руку. Потом достает из багажника чемодан. И я слышу этот ненавистный звук колес. Лифт довозит нас на последний этаж, а щелчком какой-то новомодной системы открывается дверь в квартиру, где нас встречает тишина и знакомый запах одеколона Эддера. Добро пожаловать домой. Между нами неловкость, маскирующаяся под фальшивыми улыбками. Та сцена в аэропорту стоит перед глазами, вызывая слезы. Это пик, воткнувшийся в нас острием. Теперь, зажимая раны, мы скатываемся. «Значит, кофе». Алекс суетливо снимает ветровку, разувается, на что я впервые расслабленно усмехаюсь, и идет к кухонному острову. Сажусь на стол и принимаю ждать и разглядывать обстановку. Тишину губит только звук кофемашины, громкий и трещащий. В голове ворох вопросов, но я не уверена, что сейчас самое время их задавать. На сегодня потрясений достаточно, так? Алекс ставит передо мной маленькую чашку и садится напротив. Я бесстыдно обвожу костяшки на его ладони указательным пальцем. На загорелых предплечьях вырастают многочисленные мурашки. «И как мы с тобой будем теперь жить?» Краснея спрашиваю. Не выдерживаю. «У меня дом в Италии, котята и сломанный камин. У тебя уютная холостяцкая берлога. Суды и чемпионат. В комоде в гардеробной до сих пор твои трусы и лифчики, так что не такая уж она и холостяцкая. Ты фетишист или вроде того? Скажи, пожалуйста, чтобы я знала». «Отвечу, когда буду уверен, что мои ответы безопасны для твоего восприятия». Алекс убирает мою прядь за ухо, наклонившись через стол. Чуть задерживается, поглаживаю скулу, а я слегка прикусываю нижнюю губу. Я сейчас такая красотка. Опухшие веки, следы туши, искусанные губы. Фетишист, значит. В его глазах появляются смешинки. Улыбаюсь шире, чувствуя, как в груди разрастается сердце. Кофе я не допиваю и прошу Алекса выдать мне одежду. Он приносит мне что-то из прошлого моего гардероба. Какой-то халат с перьями и фиолетовую пижаму. Многозначительно смотрю, пока Алекс всеми силами старается не улыбаться. Но морщинки у глаз говорят об обратном. И он еще будет утверждать, что не фетишист? Сколько это все здесь пролежало? Запах кондиционера для белья выветрился. Я не посмел это выкинуть. Отдает и уходит. За закрытой дверью остаюсь стоять одна. Еще пара десятков вопросов появляются в голове. Она попросту опухает. Точно я ударилась с размаху. Каждая косточка и жилка рвется. Принимаю душ, используя гель Алекса. А вот умываться приходится водой. Интересно, если я останусь здесь, с гонщиком, стоит ли мне приобрести свой гель для умывания, а ванну, пену и крем для тела? На раковине предусмотрительно стоит новая щетка. Фиолетовый корпус и такого же цвета щетинки. Вот же Алекс. В спальне никого нет. Только разобранная кровать и легкий аромат кофе. За окном открывается ночная жизнь большого города, Через стекло пробивается звук полицейских сирен. Типичный Майами. Сев на пустую кровать и холодную простынь, крепче завязываю халат и спускаюсь по винтовой лестнице в зал. Алекса нахожу лежащим на диване. Эддер успел сменить джинсы и футболку на спортивные штаны и, собственно, все. Последний раз я касалась его кожи давно. Ладошки предательски потеют и покалывают. Во рту пересыхает. И зачем я только пила кофе? Я не могу попросить Алекса подняться ко мне. К себе, то есть. Но и видеть, как он ютится на неудобном диване, верх наглости. Подхожу тихо и сажусь в ноги. Алекс пристает на локтях. Мы смотрим друг на друга, долго, молчим. В глазах вновь собираются слезы. Невыплаканные, горькие. Мне хочется уснуть и проснуться, когда уже все хорошо. Думаю, я наспалась уже одна. Хмурюсь. Стыдно это произносить, и увожу свой взгляд. Иди сюда. Алекс раскрывает объятия, и я ныряю в них, как птичка в клетку. Коснувшись груди Эддера, веки наливаются свинцом, тяжелеют, и я выключаюсь. Во сне чувствую, как меня несут наверх, а я что-то мычу. Но тело настолько не подчинено мне, что я не в состоянии поднять руку. Плюхаюсь на мягкую подушку, а сверху накрывает прохладная волна из одеяла и запаха Алекса. Возможно, он не стал спускаться на диван и остался рядом. Спиной я ощущала его присутствие и жар, но когда проснулась, кровать оказалась пуста. В панике прижимаю одеяло к груди. Вдруг сердце вылетит. Оно стучит молоточком по ребрам, безмолвно прося о свободе. На сознание опускается страшная правда, что просыпаться одной — страшно. Идти на кухню, готовить себе кофе одной — тоже пугает. Молчаливое тепло, в которое меня окутывал, или уж опутывал, Алекс вызвало привыкание. Я не про банальное одеяло, крышу над головой и даже не про его спортивное тело. Дело в другом — в заботе, поддержке, дружеском плече, любви. Такие простые вещи, но не сразу к ним присматриваешься и, главное, чувствуешь. Понимаешь со временем. «Алекс!» — кричу. Привязываю пояс на халате. За ночь он успел развязаться. Избегаю по лестнице, подвернув ногу. А если мои контракты в силе, то через пару недель у меня показ. Взглядом фиксируюсь на спортивной черной сумке с эмблемой серебряных стрел. Чехол для шлема. Обычно в таком помещают специально раскрашенные для кого-то особенного. Алекс стоит уже одетый. В его руке полупустая бутылка с водой. «Ты улетаешь?» — хрипло спрашиваю. «Если смогу. Не все рейсы допускаются к отлету», — поджав губы, отвечает. «Отправку твоих вещей я отменил. Ключи от квартиры на крючке в коридоре. Карточка...» Бьет себя по карманам и достает черный матовый пластик, который хочется запустить куда-нибудь в мусорку. «Я не буду у тебя на содержании, Алекс Эддер!» Грозно произношу и сжимаю кулаки. Вот-вот накинусь на этого гонщика. «Расплатишься с клинингом. Сегодня среда, день уборки», — продолжает говорить буднично. «Я поеду с тобой», — говорю излишне громко. Повисает тишина. Алекс смотрит, прищурившись. Я не могу понять, о чем он думает. Воздух сгущается. Хочется распахнуть окно настежь и наполнить легкие свежестью до головокружения. «У тебя 5 минут. Справишься?» Быстро киваю и уношусь в ванную. Из косметики у меня только ничего. Умываюсь, чищу зубы, расчесываюсь. Руками взбиваю волосы, придавая им хоть какой-то объем. Хорошо, что в сумочке имеется блеск и флакон духов. Из чемодана достаю спортивный костюм и кроссовки. А что? Если посмотреть на то, как передвигаются настоящие топ-модели с показа на показ, то отличий от меня нет. Та же бесформенная, но очень удобная одежда. Тем более после случайного вывиха нога ноет. Ей нужен покой, а не туфли на каблуках. «А куда мы?» — спрашиваю в дверях. «В Лас-Вегас, детка», —